Глава вторая. Казалось, кто-то вздумал вырыть яму у меня в мозгу. Я мучительно медленно открыла глаза, прищурилась от света горевшей рядом лампы без абажура. Она светила ярче солнца. Руки у меня были заведены за голову, запястья ныли. Голова болела так, что я тут же нагнулась и меня вырвала. Я думала фифу-фкифку. От этого издевательского голоса боль растворилась в волне паники. Увидев вампира совсем рядом, я содрогнулась. Фидел в кивку. Он бросил передразнивать шепелявого попугайчика и ухмыльнулся. Я дернулась от него и сразу обнаружила, что за руки прикованы к стене. На ногах тоже были кандалы. На мне ни майки, ни джинсов. Я осталась только в трусиках и лифчике. Даже мои фирменные перчатки пропали. О, Господи! А теперь, милая, поговорим о деле. В его голосе уже не было насмешки, глаза застыли темным гранитом. «На кого ты работаешь?» Я так удивилась, что не сразу сумела ответить. «Ни на кого я не работаю». «Херня!» С расстановкой выговорил он, и не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что он мне не верит. Я сжалась, когда он придвинулся ко мне. «На кого работаешь?» Уже с угрозой. «Ни на кого». От затрещины голова у меня запрокинулась. Слезы навернулись на глаза, но пролиться я им не позволила. Я умру, но скулить не стану. «Пошел к черту!» В ушах у меня зазвенело от новой затрещины. Теперь я почувствовала вкус крови. «Еще раз спрашиваю, на кого работаешь?» Сплюнув кровь, я дерзко взглянула ему в глаза. «Ни на кого, засранец!» Он удивленно уставился на меня, потом качнулся на каблуках и заржал так, что у меня в ушах зазвенело. Овладев собой, он нагнулся к самому моему лицу. На свету блеснули клыки. «Я знаю, что ты врешь!» Он шепнул это мне в лицо и склонился ниже, скользнул губами по горлу. Я держалась прямо и мечтала только, чтобы у меня хватило сил не молить о пощаде. Я кожей чувствовала его холодное дыхание. «Я наверняка знаю, что ты врешь», — продолжал он, «потому что вчера наблюдал за тем типом и видел, как он вышел с той самой рыжей девчонкой, которая до этого отиралась вокруг меня. Я пошел следом, думал поймать его, пока он занят другим, и видел, как ты воткнула ему в сердце кол. И какой кол?» Он с торжеством сунул мне под нос мое усовершенствованное оружие. «Снаружи дерево, внутри серебро. Да уж, это сделано в Америке. Куда там Девону? И это еще не все. Ты сунула его в багажник, отвезла к своему грузовичку, а там отрубила голову и зарыла отдельно от тела. И отправилась домой, весело насвистывая. Как ты умудрилась это проделать? Дьявол тебя побери! Ни на кого не работаешь? Тогда почему стоит мне принюхаться?» Он почти ткнулся носом мне в ключицу и глубоко втянул воздух. «Я чувствую не только человечий запах. Пахнет вампиром. Слабо, но ошибиться невозможно. Значит, у тебя есть босс. Подкармливает тебя своей кровью, да? Ты становишься сильнее и проворнее, но все равно остаешься всего лишь человеком. Мы, бедные вампиры, не замечаем угрозы, видим только еду». Он пальцем прижал дергающуюся жилку у меня в горле. «Ну, последний раз, пока еще не забыл о хороших манерах. Кто твой босс?» Я смотрела на него, понимая, что его лицо — последнее, что я вижу. Я отбросила нахлынувшую горечь. «Жаловаться не приходится. Быть может, мне все-таки удалось сделать мир немножечко лучше. А больше мы просить не приходится, и я вполне могу перед смертью сказать своему палачу правду». «Нет у меня босса», — ехидно сообщила я. Вежливость была уже ни к чему. «Хочешь знать, почему я пахню и человеком, и вампиром? Потому что я такая и есть. Давным-давно моя мать встретилась с типом, который показался ей славным парнем. Он оказался вампиром и изнасиловал ее. Прошло 5 месяцев, и появилась я. Раньше времени, но совершенно нормальная. если не считать полного набора мерзких способностей. Когда мама наконец рассказала мне об отце, я дала ей слово, что буду убивать всех вампиров, каких сумею найти, в отместку за ее обиду, и чтобы ни с кем другим не случилось такой беды, как с ней. Она ведь с того раза боится выходить из дома. Я охотилась за нее, и единственное, о чем жалею сейчас перед смертью, что не прихватила с собой побольше таких, как ты». Последние слова я почти выкрикнула, швырнула их ему в лицо и зажмурилась, ожидая смертельного удара. И ничего. Ни звука, ни удара, ни боли. Спустя минуту я приоткрыла глаза и в щелочку увидела, что он не сдвинулся с места. Он постукивал себя пальцем по подбородку и разглядывал меня с выражением, которого иначе как задумчивым не назовешь. «Ну?» — голос у меня срывался от страха и отвращения. «Убивай же, ты, жалкий кровосос!» Он наградил меня насмешливым взглядом. «Засранец, кровосос, ты целуешь мамочку губками, которыми выговаривала такие слова?» «Не смей говорить о моей матери, убийца! Не таким, как ты, о ней говорить!» Губы у него дрогнули в улыбке. «Разбитый горшок упрекает чайник, что он черен. Ты убивала у меня на глазах. К тому же, если верить твоим словам, ты такая же, как я». Я замотала головой. «Вовсе я не такая. Вы все чудовища. Охотитесь на невинных людей и думать не думаете о тех, чью жизнь погубили. А я убивала вампиров, которые на меня нападали. Им просто не повезло, что я оказалась наготове. Может, в моих жилах и течет немного их проклятой крови, но я во всяком случае пользуюсь этим, чтобы...» «Ох, да хватит уже!» — бросил он устало, как будто ребенка отчитывал. «Ты всегда столько трещишь. Неудивительно, что парни норовили сразу вцепиться тебе в глотку. Не могу сказать, что осуждаю их». Я онемела и только беззвучно разевала рот. Как будто мало было того, что он раньше вытворял, так теперь еще и это оскорбление. Надавал мне за трещин, так еще унизить хочет, прежде чем убить. «Не хотела бы мешать тебе выражать сочувствие погибшим вампирам, но ты что-то не торопишься меня прикончить. По-моему, это прозвучало отважно. Уж всяко лучше, чем хныкать». Я и глазом моргнуть не успела, а он уже приник губами к бьющейся у меня на горле жилке. Я отчетливо ощутила, как царапнул кожу его зуб, и вся похолодела. «Только бы не взмолиться о пощаде! Пожалуйста, только не взмолиться!» Он вдруг снова откинулся назад, оставив меня дрожать от страха и облегчения. Вздернул бровь, разглядывая меня. «Так торопишься умереть?» «Нет, раньше ты ответишь на несколько вопросов». «С чего ты взял, что я стану отвечать?» «Поверь мне, тебе же будет намного лучше, если станешь». Я откашлялась и попыталась справиться с сердцебиением. Не стоит самой напоминать ему о близости обеда. «Что ты хочешь узнать? Может, и скажу». Его ухмылочка стала шире. «Приятно видеть, что хоть один из нас хорошо проводит время». «Храбрый котеночек, отдаю тебе должное». «Ну ладно. Предположим, я поверю, что ты отпрыск человека и вампира. О таком едва ли кто слышал, но мы к этому еще вернемся. Также, предположим, я поверю, что ты устроила в клубах охоту на нас, бедных вампиров, чтобы отомстить за свою мамочку. Остается вопрос, кто научил тебя нас убивать? Далеко не всем известно, как это делается. Люди, как правило, считают, что вполне годится старый добрый деревянный кол. Но ты запаслась другим оружием и говоришь, что никогда не имела дела с вампирами, кроме тех, кого убивала. И вот тут, когда жизнь моя кончилась и ужасная смерть уже склонялась надо мной, у меня выскочили слова. «Здесь не найдется чего-нибудь попить? Только, пожалуйста, чтобы не было сгустков. И без надписей нулевая резус положительный или вторая резус отрицательный, а?» Он весело фыркнул. «Захотелось выпить, милая? Какое совпадение, и мне тоже». Проговорив эти страшные слова, он вытащил из кармана фляжку и, запрокидывая, сунул горлышко мне в рот. Руками я двигать не могла, так что просто сжала горлышко зубами и придерживала, чтобы удобнее было глотать. Это оказалось виски. Оно немножко обжигало горло, но я выпила все до последней капли. Со вздохом разжала зубы, и фляжка упала ему в ладонь. Он перевернул ее, как видно, не поверив, что посудина пуста. «Знал бы, что ты хлещешь в виски, как воду, нашел бы для тебя сорт подешевле. А ты теперь не вырубишься на месте?» Я пожала плечами, насколько это возможно, когда руки скованы над головой. «Тебе-то что? Или я испортила тебе вкус обеда? Видно, судьба мне ворочается в могиле, переживая, что пришлось тебе не по вкусу. Надеюсь, ты подавишься моей кровью, пинчуга». Он рассмеялся. «Хорошо держишься, котенок. Но хватит тянуть время, как ты узнала, о чем пользоваться, если не от вампира?» Я опять умудрилась пожать плечами. «Я и не знала. Нет, я прочитала не меньше сотни книг про ваш род, когда узнала, кто мой отец. Но во всех пишут разное. Кто советует крест, кто солнечный свет, осиновый кол или серебро. Мне попросту повезло. Однажды ко мне в клуб подсел вампир. Потом он повез меня покататься. Само собой, он был чертовски мил, пока не попытался сожрать меня живьем. Я поняла, что если не убью его, так умру сама. А единственное оружие, которое у меня было, это большой крест с острым кинжальным нижним концом. И у меня получилось, хотя работенка была та еще. Так, с первого раза я узнала про серебро. Потом я убедилась, что дерево не помогает. В доказательстве обзавелась отличным шрамом на бедре. Тот вампир, увидев мой кол, расхохотался. Ясно было, что дерево его не пугает. Потом, когда я готовила яблоки в карамели, мне пришло в голову скрыть серебро в чем-то, что вампиры сочтут безобидным. Это оказалось не так уж трудно. Чаще всего ваш брат так жадно глазеет на мое горло, что просто не замечает моего острого дружка. Вот и все. Он медленно покачал головой, словно не мог понять. Потом уставился на меня пронизывающим взглядом и проговорил. «Ты хочешь сказать, что какие-то яблоки в карамели и книги научили тебя убивать вампиров? Ты это хочешь сказать?» Он быстро зашагал взад-вперед, резко разворачиваясь на ходу. «Наше счастье, что нынешнее поколение едва умеет читать. Надо же!» Он весело, свободно расхохотался, откинув голову. «Я полсотни лет не слыхивал ничего забавней». Все еще посмеиваясь, он обернулся и снова встал передо мной. «А откуда ты узнала, что он вампир, когда его увидела? Или не знала, пока он не вздумал закусить из артерии?» «Закусить из артерии? Ну, выражение не хуже других». «Честно говоря, не знаю, как узнала. Просто знала. Прежде всего, ваш род отличается на вид. Вы все иначе выглядите. Кожа у вас, можно сказать, эфирная. И движетесь вы по-другому, более целеустремленно. А оказавшись рядом с вами, я чувствую в воздухе как будто электрический заряд. Ну вот, доволен? Услышал все, что хотел?» Я отчаянно цеплялась за остатки храбрости, но эта болтовня меня подкосила. Мне только и оставалось, что дерзить. «Почти все. Сколько вампиров ты убила? Только не ври, все равно замечу». Я прикусила губу. Очень хотелось соврать, вопреки его предупреждению. Может, лучше пусть он думает, что я прикончила всего одного-двух? А может, это ничего не изменит? А если, поймав меня на лжи, он не захочет просто меня убить? Есть много вещей хуже смерти. 16, считая твоего вчерашнего приятеля. Честность победила. 16? Он как будто не поверил своим ушам и снова испытующе уставился на меня. 16 вампиров в одиночку, вооруженные только колом и женской хитростью. Честное слово, мне стыдно за свой род. Я бы и больше убила. Да была слишком молода, и меня не пускали в бары, где околачиваются вампиры. И еще я не охотилась, когда дедушка болел. Он исчез в мгновение ока, оставив меня пялиться туда, где только что стоял. Двигался он быстро, ничего не скажешь. Быстрее всех вампиров, каких я видела прежде. Я прокляла себя за жадность. Могла бы отложить охоту до следующих выходных. Если бы. Оставшись одна, я вытянула шею, чтобы осмотреться. Я поразилась, поняв, что оказалась в пещере. Где-то вдалеке капала вода, и темно здесь было даже для моих глаз. Единственная голая лампочка освещала только узкий круг. Вокруг был мрак черный, как мои кошмары. Откуда-то доносилось эхо его шагов, но расстояние я определить не могла, как ни старалась. Воспользовавшись шансом, я обхватила пальцами державшие меня наручники и потянула, что было силы. У меня пот выступил на лбу, ноги свело от напряжения. Я направила усилия каждой мышцы к одной цели. Металл заскрежетал по камню, звякнули друг о друга цепочки, и тут вдруг погасла единственная лампочка. В темноте раздался смех, и я обмякла, признав свое поражение. «О, извини, они не снимаются, никуда не денутся, и ты тоже. Хотя ты молодец, что попыталась. Не хотелось бы думать, что ты так скоро пала духом. Это было бы скучно». «Я тебя ненавижу». Чтобы не всхлипнуть, я отвернулась от него и закрыла глаза. «Отец наш небесный, да светится имя твое». «Время вышло, милая. Да придет царствие твое, да будет воля твоя». И я с закрытыми глазами чувствовала его приближение. Вот он уже вплотную ко мне. Я ничего не могла сделать. Дыхание вырывалось короткими хриплыми толчками. Его рука захватила мои волосы и отвела их от шеи. На земле и на небесах. Он приник губами к моему горлу. Языком неспешно нащупал бьющуюся жилу. Я вжалась спиной в стену, пытаясь раствориться в камне, но холодный жесткий известняк не желал принимать меня. Я чувствовала, как острый зуб прижимается к моей беззащитной артерии. Он ласкал мое горло с той же нежностью, с какой голодный лев ласкает шею газели. «Твой последний шанс, котенок. Скажи правду, и останешься жива». «Я и сказала правду. Неужели это я так пискляво шепчу?» В ушах у меня оглушительно гудела кровь, и когда я успела открыть глаза, мне видно было зеленоватое мерцание глаз вампира. «Я тебе не верю». Это было сказано мягко, но слова упали тяжело, как удар топора. «Аминь». «Черти адовы, посмотри на свои глаза». Я так глубоко ушла в лихорадочную молитву, что не заметила, как он отстранился. Он уставился на меня, приоткрыв в изумлении рот с торчащими клыками. Его лицо освещалось теперь зеленоватым отблеском моих глаз. И его карие глаза светились тем же светом, так что два изумрудных луча скрестились в темноте. «Посмотри на свои проклятые глаза!» Он обхватил мою голову руками, словно собирался открутить ее. Я, как сквозь туман, не опомнившись от предсмертного ужаса, пробормотала в ответ. «Чего ради мне на них смотреть? Я уже видела. Они из серых становятся зелеными, когда я не в себе. Ну, доволен? Так тебе вкуснее будет?» Он выпустил мою голову, словно обжегся. Я повисла на цепях. Адреналин в крови иссяк, оставив меня в смутной летаргии. Звук его шагов отразился от каменных стен. «Черт, так ты не соврала. Стало быть, нет». «У тебя бьется сердце, но глаза светятся зеленым только у вампиров». «Невероятно!» «Рада, что тебя это так волнует», — уколола я сквозь путаницу волос, снова упавших мне на плечи. Даже в таком слабом свете я видела, что он просто вне себя. Меряет пол резкими энергичными шагами, зеленый свет в глазах померк, и они снова стали карими. «О, это просто великолепно. Пожалуй, как раз то, что нужно». «Что еще тебе нужно? Либо убивай, либо уже отпусти, я устала». Он развернулся, сияя, и щелкнул выключателем лампы. Вспышка окатила его лицо волной пронзительного света. Под его пеленой он казался прекрасным, как падший ангел. «Не хочешь подзаработать на кусок хлеба с маслом?» «Что?» «Сказать, что я обомлела, значит ничего не сказать. Только что меня всего одно мгновение отделяло от вечности, а теперь он затевает игру в загадки. Я могу тебя убить или оставить в живых, но на определенных условиях. Тебе решать. Просто отпустить тебя я не могу, ты ведь тут же попытаешься меня проткнуть». «Надо же, какой ты умный». По правде сказать, я не поверила, что он меня отпустит. Наверняка тут крылась какая-то ловушка. «Видишь ли», — продолжал он, как если бы я не открывала рта. «Мы в одной лодке, милая. Ты охотишься на вампиров, и я охочусь на вампиров. У нас у обоих есть на то причины, и у нас обоих есть свои сложности. Другие вампиры чувствуют мое приближение, поэтому мне дьявольски трудно их проткнуть. Они ожидают нападения и пытаются удрать. С тобой другое дело. При виде твоих сочных артерий они ни о чем худом и не думают. Зато у тебя не хватает силёнок загарпунить по-настоящему крупную рыбу. О, может, ты справлялась совсем уж с зелеными, наверняка не старше 20 лет. С теми, кто едва из пеленок. Но с вампирами-мастерами, вроде меня. Он понизил голос до угрожающего шепота. Размахивая хоть двумя колами, тебе до меня не добраться. Не пройдет и минуты, как я уже буду выковыривать тебя из зубов. Так вот, я предлагаю сделку. Можешь продолжать свое любимое занятие — убивать вампиров. Но охотиться будешь только на тех, кто нужен мне. Никаких исключений. Ты наживка, я крючок. Это грандиозная идея. Это был сон. Страшный-страшный сон. Верно, моя печень взбунтовалась от излишка джина с тоником. Вот она, сделка с дьяволом. И сколько же стоит моя душа? В его взгляде было ожидание ответа и в то же время угроза. Если я откажусь, что будет дальше, можно не гадать. Официант, стакана не нужно, я выпью из горлышка. Поднимем тост, вышибем пробку из моего горла. А сказав «да», я заключу сделку с чистым злом. Он притопнул ногой. «Я всю ночь ждать не буду. Чем дольше ты раздумываешь, тем я голодней. Еще несколько минут, и я могу передумать». «Я согласна». Слова слетели с губ быстрее, чем я сообразила, что говорю. «Успей я подумать, никогда бы такого не сказала. Но у меня тоже есть условия». «У тебя?» Он снова рассмеялся. «Надо же, какой весельчак». «Ты, пожалуй, не в том положении, чтобы ставить условия». Я вздернула подбородок. «Гордость или угроза, решай сам. Просто ловлю тебя на слове. Ты сказал, я не продержусь против тебя и минуты, даже полностью вооруженная. Я не верю. Сними с меня цепи, верни оружие и начнем. Победитель получает все». В его глазах явственно блеснула искорка интереса, а по губам опять скользнула хитрая усмешка. «И чего же ты хочешь, если победишь?» «Твоей смерти». Напрямик ответила я. «Если я сумею тебя побить, значит, ты мне не нужен. Как ты сам сказал, если тебя просто отпустить, ты постараешься до меня добраться. Если победишь ты, я играю по твоим правилам». «А знаешь, пушистик», — промурлыкал он, «я мог бы вовсе тебя не расковывать, а напиться вдоволь из твоего горлышка и вернуться к своим делам». «Ты не слишком ли надеешься на свою удачу, когда так со мной разговариваешь?» «Ты с виду не из тех, кому по вкусу уныло надираться из скованной артерии», — храбро возразила я. «Похоже, тебе нравится риск, иначе зачем бы вампиру охотиться на вампиров? Ну, ты в игре или я вне игры?» Я со свистом втянула воздух. Момент истины. Он медленно подошел, небрежно оглядел меня, поднял брови и, достав стальной ключ, поболтал им у меня перед носом. Потом решительно вставил его в скважину наручников и повернул. Браслеты звякнули и открылись. «Посмотрим, чем ты богата», — наконец проговорил он. «Второй раз за эту ночь».